Однажды в старой Дании по сказочному адресу в одном старинном здании придумал сказку Андерсен, и грозную, и дерзкую, и острую, и нежную, и взрослую, и детскую. Ее мы тоже слышали, но поняли по-своему. И грустную, и дерзкую, и острую, и нежную, и взрослую, и детскую, про королеву снежную. И грустную, и дерзкую, и острую, и нежную, и взрослую, и детскую, про королеву снежную.